Глава 12. Алена Иванова. Ты реально пойдешь на это? Ник, я... Ну это же... Да у меня слов нет. Я стояла в туалете на втором этаже на Рогатюлиных. Тут мы убирались, и я как раз думала о том, что тут такой срач, а сегодня моя смена. Как услышала спор Волобуевых. На самом деле я не любительница подслушивать. Но так вышло, что здесь туалеты с подставками железными, и моих ног не было видно, а палиться уже ни к чему. Да и вряд ли я услышу что-то новое. По крайней мере, от этой парочки. Вика вроде давно перестала шататься с сестрой. А вот про ту такие слухи ходили. Короче, неудивительно, что она влипла. Тем временем разговор продолжался. Старшая Волобуева говорила: «Вик, не гунди. Ни я первая, ни я последняя». «И ты что, вот так просто от него откажешься? Это не котенка выкинуть, это ребенок!» Я замерла. Этот разговор явно не для моих ушей. «Ребенок?» Внутри все вытянулось в струну. И все потому, что я любила сплетни. Точнее, любила быть в курсе. Когда от тебя зависит все, любая информация может пригодиться. Особенно такая. Правда, как ее можно использовать и стоит ли, я вообще не представляла. Стояла как вкопанная и даже не двигалась. Вот это дела. Неужели я думаю о том самом? Волобуева старшая того? Беременная? Я покраснела. Сама я к третьему курсу поняла, что, кажется, все вокруг нас уже с парнями были, кроме меня. Я же собиралась постоянно. Даже парни периодически попадались, но я как-то не акцентировала на этом внимание. Не давала, как говорят сейчас. Боялась, что слухи пойдут. Вон Танька из третьей группы. Сначала с пятого курса с парнем встречалась, потом со второго, теперь с одногруппником. И как бы вот они расстались, а он ее подначивал и пару раз в курилке так проходился. Таньке, конечно, вроде бы и пох, но лично у меня уши вяли. И это еще не самое паршивое. Что от секса могут быть последствия, я узнала случайно. Раньше и не задумывалась как-то. А потом так вышло, что подслушала вот так же в туалете. Совершенно не специально. Какая-то девочка не с нашего курса, я даже голоса не узнала. Рассказывала, что ей к гинекологу. Та назначила антибиотики. Вторая подружка, или как ее там, ей ехидно ответила, что нефиг по пьяни трахаться с кем ни попадя. Тогда, мол, и трипер ловить не будешь. Фу. «Вероника, может, все же подумаешь? Вик, ты в своем уме? Или давай я рожу и тебе отдам, а ты потом от кучи родственников восточных отбивайся, окей? Которые приедут и заберут. Он все равно не женится». «Да хрен бы с ним! Я уже поняла, что так мимо проходил и случайно засунул». Дальше разговор стих. «Ну, дела. Так рассуждать об этом. Хотя что уж, я сама недавно еще думала, что трипер — это самая жуткая фигня, что после секса бывает». А потом все узнали, что Фальцева того, ну, беременна. Убедившись, что никого больше нет, я осторожно слезла с Рогатюль и вышла в туалет. Помыла руки, глянула в зеркало. Глаза лихорадочно блестят, лицо бледное. Словно это не Волобуева, а я, ну, того. Чур-чур-чур, не дай бог накаркаю. Потому что пару раз сама под градусом готова была расстаться с девственностью. Все же не маленькая уже, и гормоны требуют своего. Но как подумаю о последствиях? На нашу Веронику иногда смотрела как на человека, больного бубонной чумой. Это ж надо так. Даже такие, как Фальцева, ошибаются. Сомневаюсь, что она планировала становиться матерью в 20 лет. Или сколько ей там. Вышла из туалета. В коридоре по дороге к нашему классу встретила Маркивченко. Та была взвинченная, хмурая. Не часто такое ее видишь. Даже побоялась комментировать. Впереди нас ждал гражданский процесс. Скоро звонок уже. Не успела войти, как услышала: «Иванова, Надеюсь, бледность вашего лица никак не связана с гражданским процессом. Никак нет, товарищ подполковник, буркнула я. Блин, кто бы мог подумать, что такой странный предмет станет испытанием для моих нервов. Ему словно нравилось подначивать всех подряд и стебаться, на чем свет стоит. Особенно надо мной и Сёмой. Но тот сегодня отсутствовал. Нахмурилась в ожидании бурной пары. Но потом я с облегчением увидела ноутбук на столе преподавателя и выдохнула. Уже несколько пар препод был занят чем-то очень важным. Рядом со мной плюхнулась Маркевченко, шепнув на ухо. «Расслабься. Ему монографию кровь из носа закончить надо. Некогда ему зверствовать и издеваться». «А ты откуда знаешь?» Маркевченко закатила глаза. «Да понятное дело, что ей мать все сливает. Но тем не менее, иногда хотелось тупо побесить ее. Не знаю почему, но Настюша своей жизнерадостностью Иосиповым из параллели раздражала. Оттуда». Звенит звонок. Одной из последних входит Вика Волобуева. Кошусь на нее, а вот девушке явно пофиг мое внимание. Она так погружена в свои мысли, что даже спотыкается о стул. Ну, бывает. Препод тут же оживает. «Волобуева, я понимаю, что мой предмет иногда сбивает с ног, но вы уж будьте любезны, не убейтесь. Хотя, кто знает, может, вы хотите страховку так получить? Сколько там айфон стоит новый?» Народ в классе ржет. Не зло, но так, посмеиваясь. А я вот вообще его шуток не понимаю. Сам шутит, сам смеется из разряда. Вика садится, а потом снова встает. Каждая пара начинается одинаково, только если препод опоздал или спешит, или ему пофиг на наше «равняйся смирно». Дальше, как и сказала Настя, нам дают письменное задание, и Петросян местного разлива уходит в работу на ноутбуке. Слава яйцам! Такая пара мне нравится. А то я уже успела схватить одну парашу по гражданке. И еще Копов влепил на прошлой паре по процессу. Надо же было ему безошибочно вычислить невыучившую меня. Как у него это получается? Сидела и зябко ежилась. Сегодня холодно как-то. Совсем не хочется зимы и вот этого всего. На носу день милиции, и ноябрь уже полным ходом. Вон, даже Фальцева укуталась. У нее уже живот прям выпирать стал. Совсем заметно. И чего она не перейдет на форму одежды обычную? Чего мучиться? О ней хотелось заботиться, прямо время уделять, кормить. Странная реакция. Но я пока ничего не могла с ней поделать. Надо заканчивать с этой историей. Но у меня столько страхов появилось. А что, если я тоже начну спать с парнями и подцеплю что-то? Справки, что ли, у них всех брать? А если забеременею? Хотя есть предохранение, но все же... И вообще, мне еще двойку Копову отрабатывать. С уголовным процессом, как у нас, никакой секс не нужен. Тебя и так там во все щели, как говорит из воротов. Сидит такой спереди, пишет что-то сосредоточенно. На Диану косится. Повздорили, что ли? Они в последнее время странные немного. И Олег Макаров туда же. Сохин ходит как на автомате. Вон вчера командир второй группы ему весь мозг вынес. Мол, давай наряды переделывать. Хотя я точно знаю, что Макар никогда не подсиживал никого. Всегда был предельно честен. Но только если кто его не домахивал. Этим обычно Сёма занимался. Поэтому сейчас и в наряде на КПП стоял. Снова. Короче, мне тут учиться надо, а я о всякой фигне думаю. Это все Волобуевы. Неужели Вероника собралась на аборт? Покосилась на Маркевченко. Интересно, а она в курсе? Так-то обычно она знает про всех и все.